За магазином ткани, последним в ряду, находилась бакалейная лавка, где посыльный Эдди Гилкис упаковывал за прилавком заказ, развешивая сахар по розовым пакетикам. Лежавший перед ним на столе кусок сыра был весь усеян грязными отпечатками его пальцев. Под ногами были опилки, которыми всегда покрывали пол ближе к концу дня. Энджел не обратила внимания на приветствие Эдди и, войдя в дверь, сразу направилась в конец магазина. Темный коридор был заставлен коробками. Банки с солеными огурцами и бутылочки с уксусом стояли прямо у ступени лестницы. Запах бекона и мыла проник и в комнаты наверху, в холодную, непроветриваемую спальню Энджел и в яркую гостиную, где миссис Деверелл, наклонившись над столом, сейчас готовила тосты. На столе поверх зеленой скатерти лежала еще одна, вязаная крючком. Свет заливал расставленные чашки и блюдца. Комната была загромождена вещами. Трудно было пройти между столом и прочей мебелью, диваном из конского волоса, шифоньером, педальной швейной машинкой и физгармонией. Кругом были расставлены фотографии. Каминная полка была занавешена бархатом, а калильная сетка скрывалась под бахромой с бисером. Миссис Деверелл одной рукой прикрывала лицо от огня, но щеки ее порозовели. В комнате было очень жарко. «Ты сегодня поздно», — проговорила она. «А я не спешила». «Ты не застала тетушку Лотти? Ты же знаешь, как она любит с тобой поговорить». «Я же тебе напомнила, что сегодня ее среда». Энджел раздвинула шторы и прислонилась лбом к запотевшему окну. «О, как здесь жарко! Не понимаю, как только можно выносить такую духоту?» «Девочке очень хотелось бы сейчас бродить где-нибудь за городом, в холоде и темноте. Обыденность этой комнаты вызывала в ней раздражение». Она повернулась спиной и закрыла глаза, но заткнуть уши, чтобы не слышать голос матери, Энджел не решилась. Она совсем забыла о сегодняшнем посещении тети и сейчас была этому очень рада. Во время визитов родственницы и совместных чаепитий девочке всегда казалось, что ее чрезмерно опекают. Очень уж пристально к ней присматривалась мамина сестра. Очень уж внимательно расспрашивала ее о друзьях и школе, особенно о школе, потому что она вносила часть платы за обучение. Обе сестры пребывали в восторге от того, что Энджел не пришлось ходить в пансион, расположенный в конце улицы на углу. «Скажи что-нибудь по-французски», — просили они ее. Девочка угрюмо уступала. Женщины и не подозревали, с каким чудовищным акцентом говорила Энджел. Произношение это так и осталось у нее на всю жизнь. «Вперед, дети отчизны! Настал день славы! Против нас тирания водрузила кровавое знамя!» «Марсельеза», перевод с французского. «Изумительно! Не правда ли?» — обычно повторяли они, радуясь, что нашли своим деньгам достойное применение. Девочка пыталась понять, почему она чувствовала себя такой униженной. Ей хотелось отгородиться от тетушкиного любопытства, поэтому Энджел отвечала сдержанно и уклончиво. Когда женщины, наконец, оставляли ее в покое, она вставала коленями на диван и смотрела вниз на улицу, на то, как дети играют в классики и прыгают через веревку, на молочника, разливающего молоко в бидоны, на шарманщика с его обезьянкой.